Глава 21. На прием к Кармен Инохос Босх в итоге приехал слишком рано. Он дождался ровно половины четвертого и только тогда постучал. Она улыбнулась при виде его, и он обратил внимание на то, что ее стол залит светом после полуденного солнца, лучи которого били прямо в окно. Он направился было к креслу, в котором сидел все прошлые разы, но потом остановился и сел в то, что стояло слева от ее стола. Инохос это заметила и нахмурилась, глядя на него, как на нашкодившего школьника. «Если вы полагаете, что я придаю какое-то значение тому, какое кресло вы выбираете, то вы ошибаетесь». «Правда? Что ж, буду иметь в виду». Он поднялся и пересел в другое кресло. Ему нравилось сидеть у окна. «Возможно, мне придется пропустить прием в понедельник», — сообщил он. Инохос снова нахмурилась, на этот раз уже всерьез. «Почему?» «Мне нужно уехать. Я постараюсь вернуться, но не гарантирую». «Уехать? А как же ваше расследование?» «Это все как раз в рамках расследования. Я лечу во Флориду, чтобы отыскать следователя из тех, которые вели дело с самого начала. Один из них умер, второй живет во Флориде. Мне необходимо с ним поговорить». «Но можно же просто позвонить?» «Я не хочу звонить. Не хочу давать ему возможность увильнуть от разговора». Инохос кивнула. «Когда вы улетаете?» «Сегодня вечером. Ночным рейсом до Тампы». «Гарри, вы на себя в зеркало когда в последний раз смотрели? Вид у вас краши в гроб кладут. Может, лучше хорошенько выспаться, а утром лететь?» «Нет, мне нужно попасть туда до прихода почты». «В каком смысле?» «Долго объяснять. В общем, я хотел кое о чем вас попросить. Мне нужна ваша помощь». Она какое-то время думала, по всей видимости, решая, насколько готова ввязываться, не зная точно всей сути. «Чего вы хотите?» «Вам когда-нибудь приходилось проводить для управления экспертизы?» «Несколько раз». Она сощурилась, не очень понимая, к чему он клонит. «Время от времени меня просят оценить какие-то материалы или составить психологический портрет подозреваемого или что-нибудь в этом роде. Но в основном для этих целей нанимают специалистов со стороны, судебных психиатров, у которых есть соответствующий опыт». «Но вам доводилось бывать на месте преступления?» «Вообще-то нет, ни разу. Я всегда работаю по фотографиям, которые мне приносят». «Отлично». Босх поставил на колени портфель, открыл его и, достав конверт с фотографиями с места преступления и фотопротоколом вскрытия, аккуратно положил его перед ней на столе. «Это материалы того дела. Я не хочу на них смотреть. Не могу. Но мне нужно, чтобы кто-нибудь на них взглянул и сказал, что там. Возможно, ничего, но мне необходимо второе мнение. Те два следователя, которые занимались этим делом, в общем, можно сказать, что они им практически не занимались». «Ох, Гарри», — покачала головой Инохос, — «не уверена, что это разумно. Почему вы обратились с этой просьбой именно ко мне?» «Потому что вы в курсе того, что я затеял, и потому что я вам доверяю. Не думаю, что я могу довериться кому-то, кроме вас». «А вы доверились бы мне, если бы меня не связывал этический кодекс, запрещающий мне разглашать то, о чем мы с вами тут говорим?» Босх некоторое время внимательно смотрел на нее. «Не знаю», — произнес он наконец. «Я так и предполагала». Она отодвинула конверт в сторону. «Давайте пока что отложим этот вопрос и продолжим сессию. Мне нужно как следует подумать». «Хорошо. Можете забрать их. Только не забудьте про них, ладно? Мне просто нужно ваше мнение о них, как психиатра и как женщины». «Посмотрим». «Ладно, о чем вы хотите поговорить?» «Как продвигается ваше расследование?» «Это профессиональный вопрос, доктор Инохос, или вам просто хочется побольше узнать про дело?» «Нет, мне хочется побольше узнать про вас, и я беспокоюсь за вас. Я по-прежнему не уверена, что то, что вы затеяли, безопасно, как в психологическом, так и в физическом смысле. Вы пытаетесь влезть в жизнь влиятельных людей. А я оказалась невольно в это замешана. Я знаю, что вы затеяли, но практически бессильно вас остановить. Боюсь, вы заманили меня в ловушку». «Заманил вас в ловушку?» «Вы втянули меня во все это. Я готова поспорить, что вы хотели показать мне эти фотографии с той самой минуты, как только рассказали мне, что затеяли». «Вы правы, хотел, но я никуда вас не заманивал. Я думал, здесь я могу говорить о чем угодно. Разве не вы сами мне это сказали?» «Ладно, не заманивали, просто привели в ту точку, где я сейчас нахожусь. Я должна была это предвидеть. Давайте пойдем дальше. Я хотела бы поподробнее поговорить об эмоциональных аспектах того, что вы затеяли. Почему вам так важно найти убийцу, несмотря на то, что прошло уже столько лет?» «Мне кажется, это очевидно». «И тем не менее, я прошу вас пояснить для меня». «Не могу. Не могу облечь это в слова. Я знаю лишь, что после того, как ее не стало, для меня все переменилось раз и навсегда. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы она осталась жива, но все переменилось». «Вы понимаете, что вы только что сказали, и что это значит? Вы рассматриваете свою жизнь как две отдельные части. Первая часть – жизнь с ней, которая видится вам наполненной безоблачным счастьем, в то время как я более чем уверена, это далеко не всегда было так. Вторая – это ваша жизнь после, которая, по вашим собственным словам, не дотягивает до ваших ожиданий или в некоторой степени вас не удовлетворяет. Ваши недавние отношения, возможно, внесли в нее некоторое количество радости, но в общем и целом вы все равно чувствовали себя, да и всегда были несчастным человеком». Она сделала небольшую паузу, но Босх не стал ничего отвечать. Он понимал, что она еще не договорила. «А теперь все травмы нескольких последних лет, как ваши личные, так и всего вашего сообщества в целом, заставили вас начать пересматривать свою жизнь. И, боюсь, вы пришли к выводу, сознательному или бессознательному, что, вернувшись в прошлое и восстановив в каком-то виде справедливость в отношении того, что случилось с вашей матерью, вы тем самым каким-то образом исправите свою жизнь. И в этом как раз заключается проблема. Чем бы ни закончилось это ваше частное расследование, оно никоим образом ничего не изменит. Это попросту невозможно». «Вы хотите сказать, что я не должен оправдывать то, кто я сейчас, тем, что случилось тогда?» «Нет, Гарри, послушайте меня. Я всего лишь пытаюсь донести до вас, что человек – это сумма многих слагаемых, в нем нет ничего однозначного. Это как домино. Чтобы вы оказались там, где вы есть сейчас, должно совпасть несколько костяшек. Нельзя просто перескочить с первой костяшки на последнюю». «Значит, по-вашему, мне нужно сдаться? Просто взять и все бросить?» «Я этого не говорю. Но мне сложно представить, какую эмоциональную выгоду вы можете от этого получить. На самом деле, боюсь, существует вероятность, что вы можете причинить себе этим больше вреда, чем пользы. Какой тогда смысл этим заниматься?» Босх поднялся и подошел к окну. Его взгляд был устремлен наружу, но он не отдавал себе отчета в том, что видит. Теплые солнечные лучи ласкали его лицо сквозь стекло. «Я знаю, что имеет смысл, а что нет», — заговорил он, не глядя на Инохос. «Я знаю лишь, что для меня то, что я это делаю, очень даже имеет смысл. На самом деле я не знаю даже, как правильно это сформулировать. Наверное, мне стыдно. Мне стыдно, что я не сделал этого уже давным-давно. Все эти годы тот, кто это совершил, гулял на свободе. У меня такое чувство, что я каким-то образом тем самым ее предал, что я предал самого себя». «Это очень понятное чувство. Помните, что я сказал вам тогда в первый день? Или все имеют значение, или никто? Так вот, она долго не имела никакого значения. Ни для полицейского управления, ни для общества в целом, ни даже для меня. Я должен это признать. Ни даже для меня. А потом я открыл уголовное дело и увидел, что ее смерть просто спустили на тормозах. Про нее просто забыли. И я тоже забыл. Кто-то решил, что ее убийство может остаться безнаказанным, потому что она не имела никакого значения. Они сделали это, потому что могли. И теперь, когда я думаю о том, как долго я с этим всем мирился, мне хочется, не знаю, сгореть со стыда». Он умолк, не в состоянии выразить словами то, что ему хотелось до нее донести. Потом снова посмотрел в окно и увидел, что копченые утиные тушки, висевшие в витрине мясницкой лавки, исчезли. «Знаете», — произнес он, — «может, она и была тем, кем была, но иногда мне кажется, что я все равно был ее недостоин. Наверное, я сам заслужил все то, что со мной произошло в жизни». Он умолк, по-прежнему не глядя на нее. Прошло некоторое время, прежде чем Инохос заговорила. «Наверное, я сейчас должна вам сказать, что вы к себе несправедливы, но, боюсь, это ничем не поможет». «Нет, не поможет». «Вы не могли бы сесть в кресло, пожалуйста?» Босх повиновался. Наконец, после того, как он опустился в кресло, их глаза встретились. Инохос заговорила первой. «Я пытаюсь донести до вас, что вы смешиваете все в кучу. Ставите телегу впереди лошади. Вы не можете считать себя ответственным, потому что не исключено, что дело и в самом деле замяли по указке сверху. Во-первых, вы не имели к этому никакого отношения. Во-вторых, вы об этом даже не подозревали, пока не ознакомились с делом на этой неделе». «Да неужели вы не понимаете? Почему я не ознакомился с ним раньше? Я же не первый день в управлении работаю. Я 20 лет как полицейский. Давным-давно надо было это сделать. Ну, то есть, какая разница, знал я подробности или нет? Я знал, что ее убили, и никого так и не привлекли за это к ответственности. Этого было достаточно». «Послушайте, Гарри, просто обдумайте все это, ладно? Сегодня, пока будете лететь, подумайте на эту тему. Вами движут благородные побуждения, но вы должны позаботиться о том, чтобы не сделать себе еще хуже. В конечном итоге оно того не стоит. Оно не стоит той цены, которую, возможно, вам придется заплатить». «Не стоит? Убийца гуляет на свободе, считая, что ему все сошло с рук. Он много лет так считал. 3 десятилетия. И я намерен положить этому конец». «Вы не понимаете, что я пытаюсь вам объяснить. Я вовсе не хочу, чтобы виновный ушел от ответственности, тем более виновный в убийстве. Но я сейчас говорю о вас. Вы — единственное, что меня волнует во всем этом деле. Ни одно живое существо без нужды не приносит себя в жертву и не причиняет себе вред. Это основополагающий закон природы, инстинкт выживания, если хотите. И, боюсь, обстоятельства вашей жизни могли притупить ваши навыки выживания. Вы действуете без оглядки на то, чего это будет стоить вам эмоционально, физически, в любом другом отношении. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось». Инохос остановилась, чтобы перевести дух, Босх ничего не сказал. «Должна сказать», — продолжила она негромко, — «что мне все это очень не нравится. Такой ситуации в моей практике никогда не было, а через меня за 9 лет работы прошло очень много полицейских». «Что ж, у меня для вас плохая новость», — улыбнулся он. «Вчера ночью я вломился на вечеринку, которую Миттел устроил в своем доме. Думаю, я изрядно его напугал. Во всяком случае, сам я испугался». «Вашу ж мать! Это какой-то новый психиатрический термин? Боюсь, он мне не знаком». «Не смешно. Зачем вам это понадобилось?» Босх на некоторое время задумался. «Не знаю. Это был в некотором роде экспромт. Я проезжал мимо его дома и увидел, что там идет вечеринка. Ну и, в общем, меня это почему-то разозлило. Он вечеринки закатывает, а моя мать...» «Вы говорили с ним об этом деле?» «Нет, я ему даже не представился. Мы несколько минут мило поболтали о том о сём, а потом я на прощание кое-что ему оставил. Помните газетную вырезку, которую я показывал вам в среду? Вот ее я оставил. Я видел, как он ее читал. Думаю, это доставило ему несколько неприятных минут». Инохос ахнула. «А теперь взгляните на то, что вы сделали со стороны, как непредвзятый наблюдатель. По-вашему, это был разумный шаг? Я уже об этом думал. Нет, это не было разумно, это была ошибка. Возможно, он предупредит Конклина. Они оба будут в курсе, что кто-то идет по их следу, и будут готовы. Вот видите, вы только что подтвердили мои опасения. Я хочу, чтобы вы дали мне слово, что не будете больше делать никаких глупостей. Я не могу. Что ж, в таком случае вынуждена вам сообщить, что закон о медицинской тайне может быть нарушен, если у терапевта есть основания полагать, что пациент подвергает опасности себя или других. Я сказала, что я практически бессильна вас остановить, но не полностью. И вы пойдете к Ирвингу? Пойду, если сочту, что вы ведете себя безрассудно. Босх понял, что она снова уложила его на обе лопатки, и его охватил гнев, но он быстро подавил его и вскинул руки над головой в знак того, что сдается. «Ладно, я не стану больше вламываться без приглашений на вечеринки». «Нет, этого недостаточно. Я хочу, чтобы вы держались подальше от этих людей, которые, по вашему мнению, могут быть причастны к делу». «Я готов пообещать вам, что не стану приближаться к ним до тех пор, пока не соберу на них железобетонные доказательства». «Я серьезно?» «Я тоже». «Очень на это надеюсь». В кабинете почти на минуту воцарилось молчание, обоим необходимо было успокоиться. Она слегка крутилась в своем кресле туда-сюда, не глядя на него. Видно, обдумывала, о чем говорить дальше. «Давайте продолжим», — произнесла она наконец. «Вы понимаете, что это ваше расследование отодвинуло на задний план все то, чем мы должны были здесь заниматься?» «Понимаю. Значит, нам с вами предстоит встречаться в этом кабинете несколько дольше, чем запланировано». «Ну, меня это больше не беспокоит. Мне так или иначе нужно свободное время, чтобы довести до конца мое расследование». «Все для вас», — саркастическим тоном отозвалась она. «Ладно, тогда я хотела бы вернуться к инциденту, который привел вас ко мне. В прошлый раз вы отделались несколькими общими словами, и я понимаю, почему. Думаю, тогда мы с вами еще только присматривались друг к другу. Но теперь, когда этот этап позади, я хотела бы услышать более подробный рассказ. В прошлый раз вы сказали, что это лейтенант Паунс был зачинщиком». «Совершенно верно». «Каким образом?» «Ну, во-первых, он начальник следственного отдела, хотя сам на следствии никогда не работал. Вернее, официально он, скорее всего, в какой-то момент посидел пару месяцев за столом в отделе, чтобы было что вставить в резюме. Но, по сути, он не детектив, а администратор, из тех, кого мы зовем робократами. Бюрократ с полицейским жетоном. Он совершенно не разбирается в том, как раскрывают преступления. Единственное, что он умеет, это графики раскрываемости чертить. Ему что опрос, что допрос, без разницы. Да и бог бы с ним. У нас в управлении таких, как он, пруд пруди. Пока они делают свою работу и не мешают мне делать мою, меня это не колышет. Беда в том, что Паунс не понимает, где он хорош, а где плох. Это уже неоднократно приводило к конфликтам. И в итоге закончилось тем самым пресловутым инцидентом, как вы это упорно именуете». «И что же он сделал?» «Полез к моему подозреваемому». «Объясните, что вы имеете в виду?» «Когда вы привозите в отдел подозреваемого по делу, которое расследуете, он ваш и только ваш. Никто не должен к нему даже близко подходить, понимаете? Одно неверное слово, один неверный вопрос, и все может пойти на смарку. Это основополагающее правило: не трогай чужого подозреваемого. Неважно, лейтенант ты или начальник отдела, правило для всех одно: не лезь без разрешения тех, кто ведет дело». «И что произошло?» «Как я уже рассказывал вам в прошлый раз, мы с моим напарником Эдгаром привезли в отдел подозреваемого. Была убита женщина, из тех, что рекламируют свои, с позволения сказать, услуги в специализированных газетенках, которые можно купить на Голливудском бульваре. Она приехала по вызову в один из низкопробных мотелей на бульваре Сансет, обслужила клиента, после чего получила удар ножом, который и стал причиной смерти. Это если в двух словах. Удар был нанесен в верхнюю часть грудной клетки справа, но парень оказался не дурак. Он звонит в полицию и говорит, что нож принадлежит ей, что она, угрожая ему этим ножом, пыталась его ограбить. А он, где в пылу борьбы, оттолкнул ее руку, и лезвие каким-то образом воткнулось ей в грудь. То есть, с его стороны это была самооборона. Так вот, приезжаем мы с Эдгаром на место и сразу же видим, что некоторые вещи с его рассказом ну никак не сходятся. Какие, например? Ну, во-первых, он оказался намного ее крупнее. Мне сложно представить, чтобы она могла броситься на него с ножом. Далее, сам нож. Скромный такой, 8-дюймовый ножичек, зазубренный для нарезки бифштексов. А у дамочки, заметим, сумочка крошечная, даже без ремешка. Клатч. Ну да, наверное. В общем, этот нож туда просто не поместился бы. А как тогда она его принесла? Одежда на ней была, как говорится, в облипку, так что на теле она его спрятать тоже не могла. Но и это еще не все. Если она собиралась ограбить этого малого, зачем было предварительно заниматься с ним сексом? Вытащила бы нож, забрала у него все, что хотела, и ушла. Но ничего этого не было. Тот тип заявил, что сначала они занимались сексом, а потом она набросилась на него. Это объясняло, почему она была без одежды, но в то же самое время порождало новые вопросы. Какой смысл пытаться ограбить кого-то, в чем мать родила? Куда ты потом в таком виде убежишь? Тот парень врал. Вот именно. Это было очевидно. Дальше больше. В ее сумочке клатч, да, так вы ее назвали, обнаружился клочок бумаги с названием мотеля и номером комнаты. Написаны они были правой рукой, а удар ножом, как я уже говорил, был нанесен в верхнюю часть грудной клетки справа. И вот тут обнаруживается противоречие. Если она бросилась на него с ножом, то он, скорее всего, при этом должен был быть у нее в правой руке. И если тот тип перехватил ее руку и оттолкнул ее, рана была бы слева, а не справа. Босх прижал согнутую правую руку к груди, наглядно продемонстрировав, что попасть при этом ножом в правую половину грудной клетки было бы затруднительно. Ну и еще всякие несостыковки по мелочи. Например, рана была направлена сверху вниз, что также невозможно, если нож был в правой руке. В таком случае она должна была быть направлена снизу вверх. Инохос кивнула в знак того, что понимает. Загвоздка была в том, что у нас не было никаких физических улик, которые опровергали бы его рассказ. Вообще ни одной. Только интуиция, которая подсказывала нам, что она не могла повести себя так, как он говорил. Одного направления раны было недостаточно, кроме того, в его пользу говорил нож. Он лежал на кровати, и на рукоятке были явственно видны кровавые отпечатки. У меня не было никаких сомнений в том, что они будут принадлежать ей. Прижать ее пальцы к рукоятке уже после того, как она умерла, не составило бы никакого труда. Так что, хотя я и не считал, что отпечатки стоит принимать во внимание, это не имело никакого значения. Значение имело то, что решит прокурор и что в итоге скажут присяжные. В подобных делах защита всегда напирает на отсутствие неопровержимых доказательств, которые позволили бы точно установить вину подозреваемого. Так что нам требовалось что-то посущественнее интуиции. И что было дальше? Ну, мы называем такие ситуации «он сказал, она сказала». Слово одного человека против слова другого, только в данном случае другой, вернее, другая, была мертва, что лишь еще больше все осложняло. У нас не было ничего, кроме его версии. В таких случаях клиента надо колоть, обрабатывать. Методов для этого есть множество, но, по сути, ты везешь его в номера и начинаешь ломать. Мы... В номера? Комнаты для допроса. В отделе. Мы привели этого типа в номер, как свидетеля. Официально мы его не задерживали. Вежливо попросили его проехать с нами, сказали, что нам необходимо уточнить кое-какие подробности, и он согласился. Прямо весь такой из себя готовый сотрудничать. Спокойный, как удав. Мы посадили его в комнату, а потом вместе с Эдгаром пошли к ребятам из патрульной службы за кофе. У них там отличный кофе. Им от щедрот какого-то ресторана, который разрушился во время землетрясения, перепала роскошная кофемашина. К ним теперь все ходят за кофе. В общем, идем мы с Эдгаром, никуда не спешим, обсуждаем, как будем колоть этого типа, кто что будет говорить и так далее. А тем временем этот чертов дебил Паунс, прошу прощения, доктор, проходя мимо, видит этого типа через окошечко в стене комнаты, заваливается к нему и начинает его просвещать. А в каком смысле просвещать? Зачитывает ему его права. Это наш свидетель. Паунс видит его в первый раз в жизни, но решает, что его долг – растолковать задержанному, что к чему. Он, видите ли, подумал, что мы об этом позабыли. Босх с возмущенным видом посмотрел на Инохос и увидел, что она не понимает. «Разве это не было правильно?» – спросила она. «Разве по закону вы не обязаны уведомить человека о его правах?» Босх усилием воли обуздал свой гнев, напомнив себе, что хотя Инохос и работала на управление, она все равно не была посвящена во внутреннюю кухню. Ее представления о работе полиции явно основывались скорее на материалах средств массовой информации, нежели на том, как дела обстояли в действительности. «Позвольте мне кратенько рассказать вам, как оно должно быть по закону и как все обстоит на самом деле. Мы, полицейские, по сути, являемся заложниками этого закона. Он предписывает нам сообщить преступнику, ну или, по крайней мере, предполагаемому преступнику, примерно следующее. Послушай, приятель, мы считаем, что ты совершил преступление, и хотя Верховный суд и любой юрист посоветовал бы тебе молчать, как рыба, может, ты все-таки поговоришь с нами? Так далеко не уедешь. Приходится действовать в обход. Пускать в ход, где хитрость, где блеф, где полуправду. Балансировать, как канатоходец на канате. Тогда есть шанс, что если ты будешь осторожен, то тебе удастся протащить дело через суд. Так что, когда какой-нибудь болван, который ни черта ни в чем не смыслит, заявляется к твоему фигуранту и начинает втирать ему про его права, это может пустить на смарку весь день, не говоря уже о деле». Он умолк и внимательно посмотрел на Инохос. Скептическое выражение на ее лице никуда не делось. «Хорошо, наверное, быть законопослушной гражданкой, когда представления не имеешь о том, что на самом деле происходит на улицах, с раздражением», — подумал Босх. «Как только кому-то разъяснили его права, на этом можно ставить точку», — сказал он. «Делу конец. Ну, в общем, вернулись мы с Эдгаром, а этот тип нам и заявляет. Хочу, мол, адвоката». Я ему в ответ: «Какой такой адвокат? Зачем адвокат? Ты ж свидетель, а не подозреваемый». А он нам и говорит, что к нему только что заходил лейтенант и зачитал ему его права. Даже не знаю, кого я в тот момент ненавидел больше. Паунза, который все испортил, или этого мудака, который убил девушку. А скажите, что произошло бы, если бы Паунс не сделал то, что он сделал? Мы расположили бы того типа к себе, попросили его еще раз рассказать о том, как все произошло во всех подробностях, и надеялись, что вылезут нестыковки с тем, что он рассказал патрульным. А потом сказали бы: «Нестыковки в ваших показаниях переводят вас в разряд подозреваемых». И вот тогда уже разъяснили бы ему его права и, возможно, приперли бы его к стенке этими самыми нестыковками. Мы бы попытались вытянуть из него признание, возможно, нам бы это удалось. Наша работа по большей части заключается в том, что мы пытаемся разговорить людей. И это выглядит совсем не так, как показывают по телевизору. Это в 1000 раз более трудная и грязная работа. Но мы, как и вы, всего-навсего пытаемся разговорить людей. Во всяком случае, я именно так это вижу. Но мы никогда не узнаем, что могло бы произойти, и все из-за Паунза. И что же произошло после того, как вы узнали, что ему разъяснили его права? Я вышел из комнаты и направился прямиком в закуток к Паунзу. Он понял, что сейчас что-то будет, потому что при виде меня привстал со своего места. Я это помню. Я спросил его, это он проинформировал моего фигуранта. Он сказал «да». И тут-то все и закрутилось. Сначала мы орали друг на друга, а что было потом, я не помню. Я не пытаюсь ничего отрицать. Я просто не помню подробностей. Видимо, я схватил его за грудки и толкнул, а он полетел лицом прямо в стекло. И что вы тогда сделали? Ну, тут в его закуток понабежали ребята и выволокли меня оттуда. Начальник участка отправил меня домой. Паунзу пришлось поехать в травму, потому что у него был сломан нос. Он написал заявление в отдел внутренних расследований, и меня отстранили. Потом в дело вмешался Ирвинг, и отстранение превратилось в принудительный отпуск. Так я и оказался здесь. «А ваше расследование чем закончилось?» «Да ничем». Тот тип отказался говорить. Вызвал своего адвоката, и он посоветовал ему просто ждать. В прошлую пятницу Эдгар пошел со всем, что удалось накопать, в прокуратуру. Они послали его куда подальше. Сказали, что не собираются идти в суд с делом, в котором нет ни единого свидетеля, только потому, что мы обнаружили в нем какие-то мелкие нестыковки. Экспертиза установила, что отпечатки на рукояти ножа принадлежат самой убитой. Какая неожиданность! В общем, оказалось, что она не имеет значения. Во всяком случае, не настолько, чтобы они пошли ради нее на риск проиграть дело. В кабинете снова повисло молчание. Босх предполагал, что Инохос думает о параллелях между этим делом и делом о смерти его матери. «Итого», — произнес он наконец, — «убийца гуляет на свободе, человек, благодаря которому это произошло, сидит на своем месте, разбитое стекло уже заменили, все как всегда. Это наша система. Я взорвался, и посмотрите, чем это закончилось для меня. Принудительным отпуском и, возможно, вылетом с работы». Инохос откашлялась, прежде чем заговорить. «Теперь, когда вы рассказали мне об обстоятельствах, связанных с тем, что произошло, несложно понять, от чего вы разозлились. Но не то, как вы в результате себя повели. Вам никогда не приходилось слышать выражение «Амок нашел»?» Босх покачал головой. «Его обычно используют для описания яростной вспышки, причины которой кроются в том, что человек живет под постоянным давлением. Постепенно оно накапливается, и в какой-то момент происходит взрыв, зачастую направленный не совсем на тот объект, который несет ответственность за давление». «Если вы хотите, чтобы я сказал, что Паунс был невинной жертвой, то вы этого не дождетесь». «Я этого не хочу». Я хочу, чтобы вы взглянули на эту ситуацию и проанализировали, как такое могло произойти. Я не знаю. Это произошло само собой. Когда вы проявляете к кому-то физическую агрессию, у вас не возникает ощущения, что вы опускаетесь на один уровень с человеком, которого отпустили за недостатком улик? Даже и близко не возникает, доктор. И вот что я вам скажу. Вы можете анализировать все части моей жизни, добавлять к ним землетрясения, пожары, наводнения, уличные беспорядки и даже Вьетнам. Но когда мы с Паунзом оказались один на один за той стеклянной загородкой, все это не играло совершенно никакой роли. Можете называть это хоть амоком, хоть как угодно. Иногда момент — единственное, что играет роль. И в тот момент я поступил так, как должен был поступить. И если эти сессии призваны заставить меня считать, что я поступил неправильно, давайте закончим здесь и сейчас. Позавчера Ирвинг поймал меня в вестибюле и предложил подумать о том, не стоит ли мне извиниться перед Паунзом. Так вот, хрен ему, а не извинения. Я поступил правильно». Инохос кивнула и заерзала в своем кресле. Выражение ее лица стало еще более встревоженным, чем было во время его обличительной речи. Наконец она взглянула на часы, и он последовал ее примеру. Время приема закончилось. «Что?» — спросил он ее. «Я отбросил достижение психотерапии на столетие назад?» «Нет, вовсе нет. Чем больше ты узнаешь человека и чем глубже погружаешься в его обстоятельства, тем лучше понимаешь, что движет людьми в целом. Поэтому-то я так и люблю свою работу». «Могу ровно то же самое сказать о себе». «Вы говорили с лейтенантом Паунзом после того инцидента?» «Я видел его, когда заходил отдать ключи от машины. Он велел мне ее сдать. Когда я зашел к нему в кабинет, он едва не впал в истерику. Он полное ничтожество, и, думаю, сам прекрасно это знает». «Обычно с такими людьми так и бывает». Босх наклонился вперед, готовый подняться и уйти, но тут его взгляд упал на конверт, который Инохос отодвинула на край стола. «Так что вы решили насчет фотографий?» «Я знала, что вы напомните мне о них». Она посмотрела на конверт и нахмурилась. «Мне нужно подумать. Это непростой вопрос. Могу я оставить их у себя до вашего возвращения из Флориды? Или они вам понадобятся?» «Пусть побудут у вас».